Глава вторая. Все это мне очень не нравится. Луиза Камон свернула на лесную дорогу около 22:30. Подъезжая к ферме, затерянной среди леса, она обратила внимание, что передвижная лаборатория криминалистов и два грузовых автомобиля местного жандармского отделения уже на месте. Их проблесковые маячки освещали лес синими вспышками, придавая месту тревожную атмосферу. «По крайней мере, мы знаем, что приехали по адресу», — пошутила Луиза, дернув ручником. Виолена Мину, ее молодая коллега и подруга, улыбнулась этому замечанию и вышла из машины. «Отдел расследования жандармерии Тарба», — представилась Луиза. «А, отлично. Криминалист как раз заканчивает работу, а мой начальник ждет вас в доме». «Окей. А что именно здесь произошло? Неудачная кража со взломом?» — предположила Луиза, принимая во внимание уединенное расположение дома. «Нет, все гораздо сложнее», — ответил ей молоденький сержант сдавленным голосом. «Проходите в дом, шеф вам все объяснит». Оба жандарма обратили внимание на разбитый цветочный горшок с черной землей, раскиданный на ступеньках крыльца и затоптанный разными приходящими и уходящими. В коридоре они прошли мимо осколков стекла с пятнами крови, маркеров улик, пронумерованных криминалистом, и отпечатков обуви, испачкавшей плиточный пол. «Ну что за бардак?» — с досадой сказала Луиза. «О какой идентификации можно после этого говорить?» В гостиной усатый здоровяк лет 50 не отрывал сочувственного взгляда от парнишки, которому Луиза дала бы не больше 18. Тот сидел на стуле и, судя по всему, находился в шоковом состоянии. Беспокойно озираясь, он гладил лежавшую у него на коленях собаку, которая мелко дрожала. Луиза внимательно рассмотрела животное и нахмурилась. На морде и лапах была клоками вырвана шерсть, обнажая бледную кожу. Заметив присутствие молодых женщин, усатый подошел к ним. «Капрал Артен, вы из отдела расследований?» «Да, майор Камон и майор Мину». «Добро пожаловать. Я сразу перейду к делу. Это покушение на убийство. Жертву зовут Валериана Дюкуинг. Возраст 35 лет». Она переехала сюда примерно 18 месяцев назад. Согласно информации, полученной от службы спасения, на нее напали на крыльце дома. Преступник грубо толкнул ее внутрь, она упала, а потом почувствовала острую боль в области плеча. Она говорит, что сначала ощутила жжение, а после — полную расслабленность. Что было потом, она не помнит. Усатый замолчал, то ли не решаясь продолжить, то ли просто подыскивая слова. Очнувшись, она увидела, что лежит в ванной, запертая в чем-то вроде саркофага с ремнями, и что не может кричать, потому что во рту у нее кляп. Улику криминалист приобщила к делу. «Какую улику?» «Этот самый кляп. Такую штуку используют фетишисты», — объяснил он. «Большой, довольно мягкий шарик, принимающий форму неба. Его заталкивают в рот и фиксируют ремнем. Понимаете?» Луиза и Виолена ограничились неопределенным кивком. Дело выглядело очень странно. Женщина в ванне, спеленутая ремнями и с кляпом во рту. «Пока она осознала, что происходит, — продолжал Артен, — вода поднялась еще выше. Вода?» перебила его Луиза. «Вы хотите сказать, что преступник включил воду?» «Именно так. Жертва бы утонула, если бы этот юный доставщик пиццы не подоспел вовремя», — заключил он, указывая на Антони. Луиза внимательнее посмотрела на паренька. В своей черной спортивной куртке, застегнутой до самого подбородка и с капюшоном на голове из-за холода, который царил в доме, входная дверь все время оставалась открытой, он выглядел совершенно измученным. Потрясение оставило след на его юном лице, а длительное ожидание, несомненно, усугубляло его нервозность. Почувствовав жалость, жандарм подошла к нему и улыбнулась. «Как ты? В порядке?» «Да, мадам», — ответил он, слегка выпрямившись. «Как тебя зовут?» «Антони Лопес». «Я майор Луиза Камон». «Слушай, я понимаю, как тебе хочется вернуться домой, поэтому задам тебе сейчас несколько коротких вопросов, а потом мы снова встретимся для более полной дачи показаний. Договорились?» Паренек живо кивнул. От перспективы вернуться домой его взгляд ожил. «Сколько тебе лет, Антони?» 17, мадам». «Окей. Ты предупредил родителей?» «Ваши коллеги им сообщили. Я без телефона, у меня его забрали. Сказали, что теперь это вещественное доказательство». «В нем фотографии, которые были сделаны до приезда скорой помощи», — поспешно объяснил Артен. «Как это?» После того, как Антони вынул у женщины кляп, она попросила его позвонить в службу спасения и в полицию, а потом сделать как можно больше фотографий дома. Луиза вытаращила глаза. «Оказывается, Валериана Дюкуинг в каком-то смысле из наших. Она судебно-медицинский эксперт. Поэтому ей сразу стало ясно, что после приезда спасателей место преступления будет затоптано, и заранее приняла меры». «Значит, мы получим достоверные снимки места сразу после нападения? А это важно», — заметила Виолена. «Совершенно верно. В нашем распоряжении будет порядка 60 фото, когда их выгрузят с телефона, а также образцы, взятые криминалистом в туалетной комнате и спальне. Впрочем, вам надо самим посмотреть», — добавил мрачно капрал. «Виолена, посмотришь? А я пока задам несколько вопросов Антони». Ее коллега кивнула и пошла вслед за Артеном. «Поехали, Антони. Чем раньше начнем, тем быстрее ты вернешься домой. Этот бедный пес, он твой?» «О, нет, мадам, это пес госпожи Дюкуинг. Когда я вошла, он лежал здесь, у ножки стола. У него были замотаны лапы и морда тоже. Мы вместе с жандармами старались как можно меньше вырывать ему шерсть, когда снимали скотч. Бедняга, видно, как сильно он напуган». Луиза кивнула. Невозможно было без слез смотреть на животное с вырванными клоками шерсти, вздрагивающее от ужаса. «Шерсть отрастет, не переживай так. А теперь расскажи мне в точности, что произошло». Парнишка вздохнул, он уже все рассказал усатому, но снова собрался с духом. «Госпожа Дюкуинг в 17:00 сделала заказ на нашем сайте с просьбой доставить пиццу к 19:30. Ты знаешь ее фамилию? Ты с ней знаком?» «Да, конечно, давно уже. Она наша постоянная клиентка, и она очень добра к нам, я хочу сказать, она дает хорошие чаевые, когда мы привозим ей пиццу». «Мы?» «Мой брат Кевин и я. Мы помогаем папе с доставкой вечером по пятницам и субботам, чтобы иметь немного карманных денег». «Понятно. И что дальше?» Озабоченный тем, чтобы не упустить чего-то важного, парень как можно подробнее рассказал, как все было, начиная с того, как он приехал, и до того, как спас жертву от смерти. Луиза его не прерывала, но внутренне сжалась, поняв, что тот действовал, пока нападавший еще находился в доме. «Если я правильно поняла, ты ничего не видел? Хотя бы силуэт, цвет одежды, какую-нибудь мелочь, которая помогла бы нам опознать этого типа?» «Нет», — признался он смущенно, — «я вообще ничего не видел. Я только слышал, как хлопнула дверь, звук шагов на улице и шум льющейся воды». «Ладно, Антони, последний вопрос, и я попрошу, чтобы тебя отвезли к родителям. Договорились?» Явно ободренный этими словами, он поспешно кивнул. «Поскольку ты и раньше приезжал сюда, не заметил ли ты в этот раз чего-нибудь странного, необычного, какую-нибудь деталь, которая привлекла твое внимание? Не спеши, подумай как следует», — добавила Луиза, видя, что подросток отрицательно качает головой. Антони погрузился в размышления, мысленно прокручивая картины произошедшей драмы. Внезапно он напрягся, и Луиза вопросительно подняла на него глаза. «Я видел машину, когда подъезжал к дому. Она была припаркована на обочине, чуть дальше по дороге, метрах в 50 от дома. Цвета голубой металлик, это я запомнил. Ты видел марку машины? Нет, на это я не обратил внимания. Я не думал, что... Мне очень жаль. Голубой металлик, это все, что я могу сказать. Это не страшно, Антони, ты не мог знать. И если не вдаваться в подробности о марке, ты можешь мне сказать, это была большая машина или, скорее, маленькая? Подросток сосредоточился. Я бы сказал, средняя. Примерно такая же, как машина моей матери. А какая машина у твоей матери? Opel Corsa, последней модели. Ясно. Спасибо тебе, Антони. Как думаешь, ты сможешь показать нам точное место, где стояла эта машина? Да, мадам. Отлично. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь. Луиза поспешно вышла из дома и быстрыми шагами направилась к передвижной лаборатории, в которую криминалисты уже укладывали свое оборудование и контейнеры со взятыми образцами. «Привет, Альгадо!» «Смотри-ка, Луиза!» «Мне сказали, что на место преступления послали бригаду из отдела расследований, но я вас не видел», — отреагировал старший криминалист. «Мы с Виоленой приехали 20 минут назад». «Наверное, вы были за домом». По всей видимости, нападавший убежал через застекленную дверь в спальне жертвы, которая находится сзади, — сказал он, указывая на невидимый в темноте угол дома. «Но там мы ничего не нашли». «А при входе?» «Здесь была настоящая битва. Я велел взять несколько образцов, но очень удивлюсь, если из них удастся что-то извлечь. Эти ребята из скорой все испортили. Так же, как и в туалетной комнате. Все истоптали». Спасателям потребовалась куча времени, чтобы расстегнуть все ремни на теле жертвы. А когда они намокшие, их еще труднее снять. Конечно, мы приобщили к делу этот пресловутый саркофаг, а точнее комбинезон, вроде холщового мешка, который используют в экстремальных садомазохистских играх. Завтра я пришлю тебе его фотографии, а если найду на нем этикетку, приложу ее тоже. Спасибо, Альгадо. Ты, наверное, уже упаковал свою лабораторию. Да, а что? Антони Лопес, юный курьер, заметил автомобиль, припаркованный на обочине недалеко от дома. Криминалист печально вздохнул. Луиза сочувственно улыбнулась и, повернувшись на каблуках, направилась к дому. Подросток неподвижно сидел на том же месте, полностью погруженный в созерцание древесного узора столешницы. «Извини, Антони, я попрошу, чтобы тебя отвезли домой, но перед этим покажи мне место, где ты видел голубую машину». «Ладно. А мы с тобой увидимся завтра в 10 часов у нас в отделении для официальной дачи показаний. Разумеется, ты можешь прийти с сопровождающим. Мы выгрузим фотографии и вернем тебе телефон». «Хорошо», — сказал парнишка, вставая и явно испытывая облегчение от того, что скоро получит свой телефон. «А что будет с собакой?» Вопрос застал Луизу врасплох. Она задумчиво взяла ее на руки, и тут появилась Виолена. «О, Антони, скажи, аббревиатура НЧС-1 тебе о чем-нибудь говорит?» Мальчик с расстроенным видом покачал головой. «Простите, но нет, вообще ничего». Луиза отметила про себя, что он совершенно измучен пережитым волнением и вопросами, на которые нет ответов. Она попросила Артена отвезти его вместе с Альгадо к месту, где стоял голубой автомобиль, а затем доставить домой. «А как же мой мопед?» — вмешался Антони, следивший за разговором. «Не волнуйся, мы положим его в грузовой автомобиль», — успокоил его усатый. «Давай, вперед!» Луиза проводила подростка взглядом, и когда тот на пороге обернулся, ободряюще ему кивнула. Затем она обратилась к Виолене. «Что это за история с аббревиатурой?» Нападавший написал «НЧС-1» на плитке ванной, черной краской из баллончика. Луиза нахмурилась. «Окей, я предпочла бы увидеть это собственными глазами. Луиза, мне кажется, или ты действительно встревожена?» «Поверь мне, дорогая, я бы с удовольствием сказала, что ты ошибаешься, Но у нас есть подготовка к убийству, сложная инсценировка и аббревиатура, которая имеет все признаки подписи. Так что можно наверняка утверждать, что этот случай очень далек от нашей обычной практики. Все это мне очень не нравится». С этими словами она непринужденно передала пса коллеге и отправилась в туалетную комнату. «Ты, главное, хорошенько заботься о нем, пока мы не вернем его владелице!» — крикнула она, не оборачиваясь.